Глава 4. Астрель. «Они мне не нравятся», — прошептал Фао, склонившись к Саяру. «Кучка преступников, которым мы доверили свои жизни. У меня какое-то странное чувство, что это ловушка. Посмотри на них. Они не сказали ни слова. Стоят, как каменные изваяния. Словно не охраняют нас, а сторожат, чтоб не сбежали. Где их предводитель? Может, он сам дал дёру и бросил нас? Или те твари убили всех в проклятом лесу вместе с Велиарией и этим монстром в железной маске, а теперь идут сюда?» Где-то вдалеке раздался оглушительный звериный вой, и по коже Фао поползли мурашки ужаса, а волосы на затылке зашевелились. Лошадь инстинктивно шарахнулась в сторону, и Астрель судорожно сжал поводья. В его зрачках отражались безмолвные черные всадники, стоящие в ряд у обрыва. «Что это? Саанан, раздери! Что это было?» Но взгляд от Миидов так и не отвел, а те даже не вздрогнули от страшного воя. Охрана Астреля плотно сбилась позади, готовая в любой момент обнажить мечи. Они тихо перешептывались, явно взбудораженные звуком. Громко фыркали перепуганные лошади, переминаясь с ноги на ногу. Слухи о гайларах никогда не смолкали и передавались из поколения в поколение, но сам Астрель никогда в них не верил. Пятикнижье гласило, что все проклятые твари истреблены тысячи лет назад во имя Илина. И ни одна не осталось в живых, а он привык верить священному писанию. Но этот страшный вой заставил его на мгновение подумать именно о них, о тварях в образе волка, которые пожирают человеческую плоть, выгрызают целые деревни и города. Волки, всего лишь волки, которыми полон и этот лес. И эти земли. Вы просто устали от ожидания, мой Дас. От ожидания и от трудной дороги. Меида не так-то просто убить. Он один утянет за собой 10 лучших воинов Лассара. Не то что кучку баордов. Командор скоро вернется. Почему они не спешат к нему на помощь? Его уже нет довольно долго. Потому что у них приказ не двигаться с места, и они не смеют ослушаться своего командора. Астрель обеспокоенно осмотрелся по сторонам. «Мне все это не нравится. Я помню указ Велиара о призыве каждого из мужчин, достигшего 14-летнего возраста. Разве мог он не взять таких сильных воинов, как Мииды, в помощь против проклятого язычника Мейера? А кто будет охранять дороги к Лассару и границы? А зачем их охранять, если зимой они непроходимы? Но ведь мы идем по ним сейчас, а значит, могут и другие. Вы должны успокоиться и дождаться командора. Может, все далеко не так плохо, как вы думаете, а паника — не лучший советчик. Смотрите! Глаза Саяра расширились. Там! Астрель резко обернулся в сторону леса. Вороной конь Меида галопом выскочил из-за заснеженных деревьев, высекая из-под копыт белые брызги. Издалека он походил на саананского жеребца с развивающейся длинной гривой и струями пара, которые валили из ноздрей, словно выскочил из преисподней, а верхом на нем Саанан в человеческом обличье, словно из той самой, запрещенной законом Лассара, легенды о всаднике смерти, о лютом звере, который придет на землю пожирать души праведников. Фао не мог отвести от Миида взгляд, его словно пригвоздило к седлу, так как он видел нечто завораживающее и вселяющее ужас одновременно на фоне черного плаща командора и лоснящейся шкуры коня ярко выделялись красные полосы. Они развивались на ветру, опутывая самого всадника кровавыми веревками, алыми змеями струились почти к самым копытам вороного жеребца. Из-за туч вышла полная луна, и игра света увеличила тень всадника до невероятных размеров. И там, на тени, казалось, что это он сам кишит змеями. Они словно растут из его тела. Фао осенил себя звездой и шумно выдохнул, читая про себя молитву, пока Миит не приблизился настолько, чтобы Астрель смог понять, что это за саананское видение ввело его в заблуждение. Пока не рассмотрел в седле Миида девушку, завернутую в полуплаща. Кроваво-красные волосы Велиарии Адеи окутали и круп коня, и самого командора. Именно они и создали жуткую иллюзию, которая повергла Астреля в состояние шока. Конь встал как вкопанный, едва его хозяин натянул поводья, прижимая к себе девушку одной рукой. «Баорды разгромили отряд Велиарии!» — крикнул он, оглядывая воинов, но что-то их спугнуло, и они бежали вглубь леса. «Ренат, возьми наших и людей Астреля. Осмотрите местность, соберите оружие и снимите доспехи с мертвых. Будем двигаться дальше, к переправе. Надеюсь, Дас Ангро благословит наш путь». «Ты посмел коснуться не ада, смертник», — зашипел Астрель, который наконец-то обрел дар речи и вышел из оцепенения. «Тебя за это казнят!» Всадник резко обернулся к священнослужителю и громко расхохотался. «Меня уже раз пять казнили. Считайте, я давно труп, как и все мы здесь». Позади раздался хохот Миидов, а командор слегка пришпорил коня, и тот двинулся навстречу Кострелю. «Разве можно казнить мертвеца? Или вы верите в то, что они умеют возвращаться с того света?» «Я верю в свет, Миид, верю в Илина, а мертвецы покоятся в своих могилах и никогда не восстанут из них, так как это противоречит священному писанию». «Свет — это обратная сторона тьмы, как зеркало. Почему вы уверены, что находитесь на правильной стороне, Дас Ангро? Вы так уверены, что поклоняетесь свету?» «Вера сильнее любых доказательств. Она в них не нуждается». «В таком случае вам нечего бояться, не так ли? Ведь ваш Илин защитит вас». Фау отшатнулся от Миида и бросил взгляд на Велиарию, укутанную в его плащ, подбитый черным мехом. Наслышанный о ней и ее внешности, Астрель все же не мог отвести взгляд от саананских волос, которые кровавыми змеями струились по черному плащу Миида. Вблизи они завораживали так же, как и ее белая кожа на фоне черной рубахи командора. Астрелю захотелось молиться или ослепнуть. Его об этом предупреждали, но он не верил. Его никогда не волновали женщины. Он считал себя неподвластным такому недугу, как поклонение или восхищение женской красотой. Соблазн — это всего лишь происки Саанана, не более. Астрель в силах выстоять перед любым искушением. «Каким плотоядным взглядом вы взираете на непорочную Неаду, уважаемый Астрель!» Но тот словно его не слышал. Он продолжал смотреть застывшим взглядом. «Разве не грех потакать реакции плоти?» Там, где девушка прислонилась щекой к груди командора, в вырезе полотняной рубахи дымилась кожа. Но командор словно не замечал этого. Астрель поежился и, тряхнув головой, посмотрел на страшную железную маску и похожие на волчьи серо-зеленые глаза под ней. По коже прошел мороз, и Фао, бросив взгляд на Саяра, угрюмо сказал: «Не богохульствуй, Мейт. Илин покарает каждого, кто прикоснулся к священной Неаде. Рано или поздно его гнев настигнет и тебя». Человек в маске громко расхохотался, и разговоры снова смолкли. Все обернулись к ним, а мужчина посмотрел сверху вниз на Астреля. «Если она так священна, может, стоило бросить ее в лесу, чтобы ваш Илин позаботился о ней? Запомните, Астрель, если ваш опыт настолько мал, что трактовать древние писания вы умеете, только выучив наизусть пятистрочье, иногда стоит мыслить глубже и шире, выходить за рамки вашего узкого религиозного мирка. Спасение часто приходит в виде чудовищных деяний, а наказание зачастую маскируется за протянутой рукой помощи. Или, по-вашему, стоило оставить ее там на съедение баордам и волкам?» «На все воля Илинна!» — выкрикнул Фао и гневно посмотрел на командора. Он не любил словесные ребусы, но прекрасно понял наглого смертника. «Не нам нарушать планы Всевышнего. Возможно, для нее было бы лучше остаться в лесу и умереть там, как было предначертано ей свыше». «Возможно», — зловеще ответил Мейт, выпрямляясь в седле. «Вполне возможно. Именно так и есть. Здесь ее служанка, командор». Мейт посмотрел на хрупкую, черноволосую женщину в одежде оруженосца, скорее похожую на мальчишку, если бы не длинный хвост и тонкие черты лица. Держалась она воинственно и, казалось, совершенно не боялась командора. Он кивком головы подозвал ее к себе. Женщина нервно теребила в руках шнурок то ли с медальоном, то ли со звездой, и смотрела на Мейда, как на бога. А едва подошла к командору, вдруг рухнула на колени и прижалась губами к поле его плаща. «Вы спасли ее. Спасибо. Я думала, что уже не увижу мою госпожу живой». Мит несколько секунд смотрел ей в глаза, потом перевел взгляд на тонкий кожаный шнурок, который та наконец-то выпустила из пальцев и на котором красовался вырезанный из дерева образ волка, задравшего морду в победном вое, и снова посмотрел в глаза служанки. «Встань с колен, не благодари. Валлассы не рабы, даже если их продали в рабство». «Моя госпожа продолжит путь на моем коне вместе со мной. Ее кобылу разорвали на куски, а у нас нет лишней лошади, как, впрочем, и времени. Ее нужно одеть. Во что? В одежду с мертвых воинов или в шкуры баордов? Женщина тяжело вздохнула. Она цела? Цела, ответил командор. Испугалась тварей и сильно замерзла. Позаботитесь о ней в Валасе, а сейчас нет на это времени. Велите разбить шатер, они вас послушаются, дерзко сказала рабыня. Мы можем переждать бурю здесь. Она не может продолжать путь с вами в таком виде. Это не просто девка, а Велиария, дочь Ода Великого, нашего повелителя. Как быстро ты сменила господина, рабыня, забыв, кто ты такая. Нет времени для шатров. Но ты можешь переодеть ее здесь при всех, если хочешь. Твоя госпожа разделась догола перед баордами, как продажная девка. Не думаю, что ее смутит десяток воинов, мейдов и парочка стражей Астреля. Как вы смеете сквернословить о вашей Велиарии? Она защищалась, ее тело и есть оружие, гневно воскликнула Маран. Каждый, кто прикоснется, будет гореть заживо. Это страшно. Ни один мужчина никогда не прикоснулся бы к Неаде. Она святая. Неужели? Мид демонстративно откупорил флягу с Дамасом и плеснул на ожог на руке. Жидкость зашипела и запузырилась, а Маран смертельно побледнела, и ее зрачки расширились. Нет ничего невозможного, если есть желание. Слово «невозможно» придумали либо трусы, либо лентяи или глупцы. Невозможно только луна днем и солнце ночью, так как не подвластны ничьим желаниям. Они лишь явления природы. Все, чего мы желаем, возможно. Скоро начнется ураган. Он принесет ледяной холод и смерть. Нужно успеть добраться до Валаса засветло. Ты ведь знаешь суровость здешнего климата, Маран, дочь Нарима. Женщина судорожно сглотнула, не в силах отвести взгляд от глаз под маской. Откуда вы? «Разве это имеет значение?» — сказал так тихо, что услышала только рабыня, и снова вздрогнула. «Много знать в наше время смертельно опасно, женщина!» «Мы двигаемся в путь, как только вернется Ренат!» — крикнул воинам. «Будьте готовы! Мы идем прямо на снежную бурю! Закройте лица! Хлебните Дамаса! Приготовьте ваших лошадей!» «Велиария не может ехать с вами. Она дочь Ода Великого, а вы простой мейт, ничтожество. Она не Ада и никто!» Астрель сорвался на крик, стараясь привлечь внимание командора. «Не смеет к ней прикасаться?» Перебил его мейт и криво усмехнулся. «На ней из одежды только мой плащ. Баорды унесли все сундуки еще до того, как я там появился. Может, вы сами понесете ее на руках, Астрель? Ее голое тело такое горячее, под моим плащом. Вам, несомненно, станет жарко». Командор снова направил коня к Фау, и тот отшатнулся назад, осенив себя звездой несколько раз. «Ну же! На вас перчатки! И вы сам служитель Господа! Боитесь искушения?» Фау дернул за поводья, и его конь встал на дыбы, а Меит оскорбительно расхохотался. «А может, ожогов или гнева Илина? Вы будете гореть в преисподней. Я и там побывал. Есть места пострашнее пекла, Астрель, и они намного ближе, чем вы думаете. Намного ближе». Закончил мрачным шепотом, вселяя в Астреля праведный ужас. «Они в нас самих». Вернулись остальные мейды и несколько стражей Дас-Ангро. Они принесли тяжело раненых и мечи. «Твою мать! Ну и месиво там! Так мало выживших! Баорды! Десятки баордов! Грёбаные ублюдки! Жрали их живьем! Святой Илен, вы видели? Следы! Будь я трижды проклят, если это не Гайлар! Надо убираться отсюда, да побыстрее!» «Гайларов не существует. Угомонитесь. Просто крупный волк. Ими кишит весь лес. По весне расставим капканы. С лапами размером с мою ладонь? Это не волк, мать вашу. Это тварь величиной с медведя. Уходим. Я знаю, что говорю. Я...» «Заткнешься прямо сейчас, трусливая задница. Это он их всех убил. Баордов. Он вернется. Вот увидите. Почует наш запах и вернется». Командор резко обернулся к воину Астреля и двинулся на него. «Еще одно слово, и я сам раздеру тебя на части так, что со мной ни один гайлар не сравнится. Привяжу куски твоего мяса к дереву и оставлю кормить либо гайларов, либо баордов». «Что делать с ранеными, командор?» Тот, кого Рейн называл Ренатом, склонил голову, ожидая ответа. «Раненых с собой не возьмем. Вы напрасно их принесли. Нам не на чем их перевозить, и они задержат нас в пути». «Это противоречит законам Господним», — воскликнул Астрель. «Разве можно бросить здесь этих несчастных? Они все не жильцы. А мы рискуем застрять в бурю на переправе, которая и так может не выдержать вес всего отряда. Или вы готовы пожертвовать своей жизнью, Астрель?» Мейт несколько секунд смотрел в глаза священнослужителя. «Так я и думал», — усмехнулся он. «У меня иная миссия», — высокомерно сказал Астрель. «Я должен сопровождать мою Велиарию. Дайте хотя бы отмолить их души перед Илином. Всего лишь несколько минут назад не вы ли сказали мне, что ее нужно было бросить в лесу? Отмаливайте. Может, ваши молитвы избавят их от страданий. Хотя я бы предложил перерезать им глотки. Это гораздо гуманнее». Астрель спешился и склонился над тремя несчастными, лежавшими в снегу, сжимая пальцами пятиконечную звезду на длинной цепи. Он освещал их души молитвами, отпуская в царство вечного покоя, беззвучно шевеля губами и стараясь не смотреть на развороченные грудные клетки и вспоротые животы. Поистине, эта миссия не нравилась ему все больше и больше, но мысли о повышении ранга и новых способностях, о золоте Валласа, не давали ему покоя. Проклятый Мейд был прав. Они не жильцы и только задержат всех в дороге. Кажется, уже все мертвы. Вдруг один из раненых резко схватил Астреля за руку. «Это предатели!» Хриплый шепот заставил Фао вздрогнуть от ужаса. «Мейды, изменники, мать вашу! Кому? Кому вы доверились? Все мейды — это мятежники. За их головы!» Его слова оборвал кинжал. Он метко встрял прямо во рту раненого, пригвоздив к земле, и заставил замолчать навечно, заливая снег кровью. Астрель медленно поднял голову и увидел Саяра, склонившегося над ним и бесцеремонно выдернувшего нож из глотки мертвого воина. «Ни звука, мой Дас, иначе следующим я перережу глотку тебе», вытирая окровавленное лезвие Арясу Астреля. «Предатель! зашипел Фао, вскочил на ноги и заорал: «Взять его! Взять их всех! Предатель! Мейда, предатели!» Люди Фао да Сангро выхватили мечи, но их уже успели окружить плотным кольцом, а Саяр приставил нож к горлу Астреля. Я предупреждал. «Тссс! Как неловко вышло! Не дергаемся! Вы же не хотите, чтобы я отрезал ей голову?» Голос предводителя Меидов заставил всех замолчать. «Вам дорога ваша Велиария, не так ли? Она как раз пришла в себя». Он перевел взгляд на девушку и рывком прижал к себе, заставив ту глухо застонать. «Как вовремя! Сложите оружие и станьте на колени!» Командор приблизил лезвие ножа к лицу Велиарии и, проведя тонким лезвием по скуле, вжал острием в щеку. Та зажмурилась, кусая губы, а он обвел всех сверкающим взглядом. В темноте Астрелю опять показалось, что глаза проклятого Миида сверкнули зеленым фосфором. Все должно было пройти гладко до самого Валласа, без жертв, но, видимо, вашему Илину стало скучно. Или он покинул вас, отдав мне на растерзание. Пусть ваши люди сложат оружие, иначе я нарисую на лице вашей Велиарии пятиконечную звезду в знак ее святости. «Сражайтесь с предателями!» — завопил Астрель. «Режьте их!» Но воины смотрели не на него, а на Меида, который водил острием кинжала по щеке Адеи. «Так кому вы присягнули в верности? Илину или вашей Велиарии? Или вы думаете, что кучка стражников сможет справиться с 13 Меидами-смертниками?» Он кивнул своим воинам, и в ту же секунду раздался свист стали. Головы нескольких воинов Астреля скатились в снег так молниеносно, что Фао едва успел моргнуть, как его с ног до головы забрызгало кровью. Остальные швырнули мечи, поднимая руки и опускаясь на колени. Меид удовлетворенно усмехнулся и снова повернулся к Астрелю. «Илин принес в жертву ваших людей, Астрель. Остальные либо жалкие трусы, либо верны своей клятве. Саяр, свяжи своего Даса, да покрепче. Будет сопротивляться, перережь ему глотку. Он мне особо не нужен. Мне была нужна только эта сука. Стражникам вспороть животы, обезглавить тела в пропасть, а головы на колья». «Зачем? Они же бросили оружие, стали на колени». Голос Велиарии зазвучал в тишине так звонко, что Астрель поморщился, обливаясь холодным потом от ужаса и предчувствия смерти. «Пусть замолчит, она разозлит монстра еще сильнее». Меид дернул Велиарию за волосы, заставляя посмотреть на себя, не обращая внимания на то, как дымятся его пальцы, и в воздухе воняет паленой плотью. «В нашем мире нет справедливости. Разве отец не научил тебя этому? Как долго я ждал этого дня, Аддея, Вияр! Добро пожаловать в Валас!» Под истошные крики несчастных, эхо которых разносилось по долине вместе с завыванием ветра. «В мой Валас! В мои земли! Позволь представиться! Рейн Дас Даал, сын Альмира Дас Даала, Велиар Валласа».